окинем взглядом ее историю. Считается, что она началась со второй половины XIX века, но ее философская основа уходит своими корнями вглубь веков. Японцы всегда отличались устремленностью к знаниям, ведь любознательность – одна из черт японского национального характера. Эта черта наиболее ярко проявилась у самураев, когда в период, предшествовавший реставрации Мэйдзи, занимались не только военным делом, но и политикой. В связи с этим по всей Японии тогда распространились школы, предназначенные для обучения детей самураев. В этих школах обучали тому, что требовалось военному сословию. Там настойчиво внедрялись в сознание детей самурайский кодекс поведения и моральные ценности, а также религиозные догмы. Особенно настойчиво детей обучали основам боевого искусства. В эпоху феодализма в Японии функционировали также приходские школы терракоя, в которых обучали чтению, письму и счету. Эти школы посещали дети, горожан и крестьян, в них обучались и взрослые. Обучение в таких школах осуществлялось исключительно на добровольных началах. После реставрации Мэйдзи, когда Япония стала усиленно развивать свою экономику, потребовалось большое количество формально обученных работников. В стране впервые за ее историю была создана единая система образования, включающая начальную, среднюю и высшую школы. В правительственном акте 1872 года указывалось: «Мы надеемся, что наступит такое время, когда неграмотных не будет ни в одном селе, ни в одном доме». Всеобщее обязательное 4-летнее обучение было провозглашено в Японии еще за 3 десятилетия до 20 века. В 1907 году правительство ввело 6-летнее обязательное обучение. Уже в первые десятилетия 20 века 6-летнее образование получало до 99% детей. Только через 40 лет после этого, то есть в 1974 году, Япония перешла к обязательному 9-летнему обучению. Немного статистики. Японский учебный год начинается 1 апреля, а заканчивается в марте. Он разделен на 3 семестра с 40-дневными каникулами в июле и августе, и с зимними каникулами в конце декабря. Японские дети посещают школу 240 дней в году, включая занятия по субботам. В США учебный год длится 180 учебных дней. Классы в японских школах по установленной норме могут доходить до 45 человек. В 1970 году 56,7% японцев заканчивали среднюю школу первой и 34,1% среднюю школу второй ступени. 8,9% получали высшее образование. Неграмотных в это время насчитывалось 0,3%. В 1982 году 94,2% учащихся поступили в среднюю школу второй ступени и 37,4% в университеты и колледжи. Как видим, цифровые показатели довольно внушительны. Однако главное в другом. Японская школа культивирует национальный дух японцев, формирует у своих воспитанников соответствующие нормы морали, закладывает и развивает у них черты национального характера. В японской школе, особенно в начальной, всегда воспитывались уважение к родителям и старшим, вера в друзей. Такое воспитание оставляло на психике японца неизгладимый след. Бывший премьер-министр Японии Танака по этому поводу говорил: «Даже став взрослым, я до сих пор, думая о том, как жить, исхожу из тех основ, которые были заложены во мне еще в начальной школе». Не случайно, высказываясь по поводу реформы общеобразовательной школы, Танака призывал усилить нравственный аспект образования. Именно этот аспект и является той основной особенностью, которая отличает японскую общеобразовательную школу от западной. В предвоенное время в японской школе господствовала система сусин, которая нацеливала учителей на воспитание у школьников целой системы националистических ценностей, преданность императору,